Глава 63. В это время в баронстве Дюбеле. «Госпожа!» — пронзительно разнеслось по дому. Лаура поморщилась, сидя перед зеркалом. «Господи, это же эта новенькая, как ее? «Кристель, госпожа!» — подсказала тоже с недавних пор служившая в этом доме горничная Мелани, расчесывая ей волосы. «Да!» «Что же она такая горластая?» Раздался торопливый стук в дверь. «Да входи уже!» Раздраженно отозвалась баронесса. «Что еще?» В комнату влетела насмерть перепуганная, бледная, молоденькая девушка. «Господин помер!» Не зная, куда деть ходящие ходуном руки, выдохнула она. «Барон? Что?» Пытаясь освоить сказанное, переспросила Лаура. «Да, госпожа, как есть помер!» Мелко закивала Кристель. «Где он?» Подхватывая юбки, баронесса уже бежала к двери. «В кабинете нашла! Пошла убирать с утра, а они там!» На ходу поясняла новенькая. Обе служанки торопились следом за хозяйкой. В рабочем кабинете в кресле полу лежал Рауль. На столе стояли пустые бутылки. Остатки недоеденного мяса, хлебные крошки и надкусанное потемневшее яблоко. На шум уже начали сбегаться остальные жители поместья. За последнее время их количество несколько прибавилось. «Матушки святы!» — всплеснула руками появившаяся в дверях Марлен. «Да как же это? Да что же?» Кто-то в углу тихо подвывал и всхлипывал. Лаура с каменным лицом смотрела на мужа. В кабинет вошла Эмма Фогель, назначенная Марком экономка поместья, практически точная копия Розы, главной помощницы купца. «Уберите здесь все», — поджав губы и чопорно сложив руки, скомандовала она, нахмурив тонкие брови. «Марлен, отправь за доктором. Мелани, уведи госпожу Лауру в комнату и не пускайте сюда баронета Теодора». Прислуга, перешептываясь и причитая, бросилась исполнять поручение. Оказавшись в своей комнате, баронесса осторожно опустилась в кресло. Мелани отдернула свежие персиковые шторы и приоткрыла чисто вымытое окно, впуская свежий весенний воздух. «Госпожа, надо привести себя в порядок». Промокнув глаза фартуком, сказала горничная. «Скоро начнут приходить люди». «Оставь меня, я сама», — бесцветным голосом приказала вдова. «Да как же», — попыталась возразить служанка, но осеклась и пошла на выход, повинуясь взгляду хозяйки. «Мелани», — остановила ее хозяйка, — «что за шум и стук во дворе с самого утра? Так конюшню по приказу господина Марка достраивают. Вели, чтобы прекратили. Сил уже нет это слушать». Оставшись одна, Лаура еще некоторое время посидела в кресле. Затем встала и подошла к зеркалу, поправила складки платья на талии и придвинулась вплотную, разглядывая свое красивое лицо. Ни единой слезинки так и не скатилось из этих дивных глаз. Напротив, в них отразилась работа мысли. Баронесса никогда, собственно, и не любила мужа, поэтому особого горя не испытывала, тем не менее смерть в доме не может не принести потрясения. Однако первый шок от произошедшего отпускал, и на смену ему приходило осознание и переосмысление наступившей реальности. А действительность была следующей. Усилиями отца баронство постепенно приходило в порядок. Марку на первых порах пришлось самому ездить и разбираться с ситуацией в деревнях, менять старост, перестраивать систему сбора налогов, организовывать помощь погибающей Белем, вкладываться в восстановление самого поместья. На сегодняшний день управление запущенными купцом процессами осуществляла нанятая им суровая немка, слушались которую беспрекословно, и все без исключения. Дом, конечно, роскошью не заблистал, но был отмыт, приведен в порядок и значительно обновлен. Всеми финансовыми потоками тоже руководила Эмма. Помучившись с дочерью в попытках вложить в ее голову основу ведения хозяйства, Марк пришел к печальному выводу, что разумнее будет все-таки нанять для этого хорошего грамотного специалиста и строго контролировать аппетиты не в меру расточительной наследницы, никак не желавшей включать разум. Лаура перечить отцу не смела. разве только мысленно. «Совсем ведь скупердяй в деньгах урезал!» Злилась она, продолжая разглядывать себя в зеркале и поправляя недоделанную прическу. «А я еще молодая и красивая, я в свет хочу!» «Да где уж ему, с его-то купеческими взглядами и замашками понять?» Лаура еще раз огладила стройную талию. «И вообще, все здесь теперь мое. Я хозяйка. Только папеньке на это наплевать. То ему корову какой-то бедняцкой семье надо выделить, то вон зачем-то мельницу строить взялся, а на единственную дочь денег никогда нет. Ну да ничего. В связи с похоронами Эмми все таки придется раскошелиться на новое платье для меня. Надо вот еще подумать, какой цвет выбрать для траура. Следует, чтобы оттенок выгодно подчеркнул белоснежность кожи. Может, пурпурно-черный? Или эбеновое дерево с лиловыми вставками? И обязательно ожерелье из оникса». Прибыл доктор. Констатировал смерть от инфаркта. Эмма уже отдавала распоряжение по организации похорон. В срочном порядке рассылались извещения о безвременной кончине отца и зятя. А в это время в Париже мы с Полем наслаждались жизнью и захлестнувшими эмоциями. Было немного странно осознавать свой новый статус невесты, иметь возможность, не таясь, проявлять чувства, потом, смущаясь и робея, сообщать Марку о наших отношениях и предстоящей свадьбе. Мы с Полем так привыкли прикрываться положением компаньонов, что иногда все это казалось просто чудесным сном. Порой хотелось даже взять и ущипнуть себя, чтобы убедиться, что не сплю. Конечно, радужное настроение немного омрачало мысль о том, как вообще ко всему этому отнесется герцогиня. Но Поль велел мне не забивать голову этим вопросом, так как решать его все равно придется именно ему. А уж он сам разберется, как разговаривать с собственной матерью. «Ну что ж, так и должно было случиться», — одобрительно кивал купец. «И чего только тянули так долго? У вас же давно все на лицах написано было. Эх, закатим пир, уж не поскупимся». Оставаясь одна, я ходила по комнате, мечтательно представляя себе предстоящую жизнь. Поль тоже летал на крыльях, засыпая меня неожиданными приятными мелочами, сюрпризами, не желая расставаться ни на минуту. «Но ты как будто в раз решил компенсировать все то невнимание, которое оказывал мне до этого момента», — смеялась я, подготавливая вазу для очередного букета. «Голуби мои, вы не забыли, что у нас тут еще дела?» — добродушно усмехался Марк, глядя на наши счастливые физиономии. «Конечно, львиная доля рабочих забот сейчас упала на него. Впрочем, понимая наше состояние, не очень-то и ворчал. Из дома начали поступать отчеты от Бернара», докладывающего, что все пока хорошо и в плановом режиме замечательно функционирует. С мелкими накладками благополучно решается, а помощник, выделенный Марком, тоже вполне освоился и справляется с организацией и контролем качества исполнения заказов и поставок. «Послезавтра у нас очень важная встреча. Главный стольник известил, что ждет к 11 часам на беседу. Напоминал нам единственный, сохранивший здравомыслие и холодный рассудок, член команды. Да, Марк, конечно, и завтра с утра мы с тобой едем еще раз глянуть старые склады на окраине. Думаю, этот вариант все-таки самый подходящий», — послушно кивал мой жених. «Ух, как приятно это произносить. А сегодня вечером мы с Таис едем в оперу». «Отпустишь? Куда ж я денусь?» — разулыбался компаньон. «Что? Прямо в оперу?» — подпрыгнула я. «В самую настоящую королевскую оперу. Будем пить вино и любоваться на расцветающий Версаль».